Экипаж свернул в окрестности Карасу-базара, приютившегося в едва приметной котловине. Когда карета въехала в город, Жанна обратила внимание на узкие, грязные, неправильно расположенные улочки. Стрелами взлетали в небо минареты мечетей, придававшие городу особенный колорит. Экипаж трясся по немощенным дорогам. Женщина внимательно смотрела по сторонам, стараясь ничего не пропустить. Жилища, построенные обитателями Карасу-базарского района, были довольно странными. Во всяком случае, они казались таковыми графине, привыкшей к величественным зданиям Парижа, Лондона и Санкт-Петербурга. Местные домики отличались беспорядочным расположением, пустынными дворами, окруженными низкой каменной оградой. Хозяева строили хижины из обмазанного глиной плетня или воздушного кирпича. Судя по размерам, в них не могло быть больше трех комнат, а некоторые, возможно, состояли всего из одной комнаты и сеней. Графиня видела, что вход в дом часто располагался со стороны противоположной улицы. Из хлева слышалось мычание коров и блеяние овец. Жанна подумала, что хлев находится под одной крышей с жилищем. Все это казалось ей не только новым, но и диким. Двускатные крыши домов хозяева покрывали соломой и глиной, а сверху клали черепицу. Для устойчивости крыша подпиралась двумя столбами, врытыми в землю. Небольшие квадратные окна прикрывались железными или деревянными решетками. К ним приделывались двухстворчатые ставни. Двухэтажные дома мало чем отличались от одноэтажных. Низкий этаж делался из камня, второй — из воздушного кирпича. Женщина обратила внимание на неправильность многих домов. Часто второй этаж не соответствовал по размерам нижнему и выдавался над ним широким навесом. По мнению графини, это придавало зданию уродливый вид. Но, судя по всему, уродство нисколько не беспокоило владельцев. Когда она спросила об этом Ибрагима, татарин заметил, что такое несоответствие дает большую жилую площадь наверху. А вообще у здешних людей была своя логика, возможно, связанная с погодными условиями. На нижнем, более тесном этаже жили во время короткой крымской зимы, а летом его использовали как кухню. Верхний этаж, на который можно было подняться по наружной лестнице через галерею, отличался чистотой и служил для отдыха, приема гостей и ночлега. Окна в верхнем этаже делались в передней плетневой стене. Они были крупными, часто двойными, имели деревянные решетки из вертикальных стоек. Кроме того, в них прорезалось еще одно небольшое окно — квадратной формы, расположенная в задней стене. Из него можно было видеть все, что происходило на улице. Жанна поражалась прекрасным фруктовым садам, казавшимся ей единственной достопримечательностью скромных домов Карасу-базара. Румяные яблоки и золотистые груши выглядывали из пышной зелени, которую пока не позолотил сентябрь. Экипаж проехал по центральной площади. Скромный фонтан с чахлыми струями воды служил ее единственным украшением. «Во все времена праздники проводились на этом месте», — сказал Ибрагим. «Умные люди построили здесь кофейни. Если хотите выпить ароматного чая или полакомиться восточными сладостями, выбирайте любую. Их здесь 15». Жанна была не против глотнуть какого-нибудь напитка, но бдительная княгиня Голицына оборвала татарина. «Мы поедим в доме генерала». «Дело ваше», — как всегда не стал спорить парень, «хотя мои соплеменники готовят чудесные сладости». Голицына отвернулась, всем видом показывая, что это ей неинтересно. Экипаж с трудом пробирался через толпу людей. Вероятно, они въехали в торговый квартал. Лавочники наперебой предлагали товары, чего здесь только не было. Графиня подумала, будь у нее свободные деньги, она накупила бы всякой всячины, и безделушек, и материи, и украшений из камней, которые ей раньше не попадались. Вероятно, они добывались в Крыму, и ювелиры вставляли их в кольца и серьги. пахло потом, навозом и какими-то пряностями. Все вздохнули свободно, когда экипаж, перевалив через реку Карасевку, помчался по проселочной дороге к имению генерала Шица, расположенному за городом. Жанна раньше ничего не слышала о бароне Антоне Осиповиче, и Анна Сергеевна с восторгом принялась о нем рассказывать. По ее словам, это был великолепный человек, храбрый воин, назначенный в 80-х годах командиром Таврического легкоконного полка Екатерининской конницы. «Кстати», — добавила она, — «когда императрица Екатерина совершила путешествие в Таврическую губернию, генерал представил ей свой полк, и царица пришла от него в восторг. Она собиралась осыпать его многочисленными милостями, но он был скромен и от всего отказывался. Дом, любимая жена, дети. Что еще нужно воину? Впрочем, повышение его все-таки настигло. Он стал командиром Таврического егерского корпуса и принимал участие в штурме и взятии Анапы. Екатерина не могла на него нарадоваться. Но когда пришел ее сынок, Павел I, пострадал не только Суворов. Правда, судьба оказалась милостивой к Антону Осиповичу, и ему пожаловали две дачи — Гасанбай и Карагоз. Кстати, мы сейчас с вами едем в Гасанбай. Мой муж посещал эти места и остался очень доволен». Жанна взмахнула ресницами. «Вы говорите о генерале в прошедшем времени?» — сказала она. «Это значит, что его нет в живых?» «Его нет в живых уже более 10 лет», — отозвалась княгиня. «Однако его усадьба к нашим услугам. Его сын так добр ко мне и баронессе. Он обрадуется, увидев, что мы посетили его скромное жилище». Жюли принялась кивать головой, и графиня впервые обратила внимание, как хороша дочь баронессы Юлианы Крюденер. Высокая, белокурая, статная, с правильными чертами лица и щеками цвета чайной розы, она могла пленить всех. Но ее взор был устремлен только на двух человек — на мать и мужа, барона Франца Бергейма. «Если бы мне довелось вывести сорт роз, я бы назвала его именем Жюльетты», — прошептала про себя Жанна, любуясь девушкой. Рядом с ней ее хорошо сложенный белокорый муж-немец нисколько не проигрывал. Деламут слышала, что Франц Бергейм был в Майнце генерал-комиссаром полиции. В Страсбурге, познакомившись с Крюденер-старшей, он увлекся ее учением, бросил службу и стал сотрудником всех религиозно-мистических предприятий будущей тещи. Летом 1815 года генерал женился на ее дочери, баронессе Юлии, и с тех пор не расставался с ними. Даже после того, как его прелестная жена попала в таинственную и непонятную зависимость от Анны Голицыной. Ей бы лучше остаться в столице, как и ее бедной матери. Жанна в который раз с сожалением взглянула на Юлиана. Баронесса, казалось, почувствовала себя лучше, когда дочь сообщила, что экипаж приближается к имению генерала Шица. Вскоре показался двухэтажный дом, белый, с большими окнами. Фасад украшали колонны, а крышу выслали красной черепицей. Худой, уже немолодой мужчина в черном костюме и шляпе встречал карету. «Это Александр, сын Антона Осиповича», — пояснила Жюли и помахала рукой. Хозяин ответил на ее приветствие. Его овальное лицо с выпирающим подбородком озарилось улыбкой. Карета въехала на небольшой двор, и кучер, смуглый, загорелый до черноты детина, сверкая голубыми глазами, взял под уздцы лошадей. «Отсыпем хорошую порцию овса», — распорядился Александр и протянул руки гостям. «Боже, кого я вижу! Анна Сергеевна, вы стали еще прекраснее. Жюли, ты расцвела, как роза. Твой муж должен гордиться, что обладает таким сокровищем». Он пожал руку Францу. «Но где моя любимая Юлиана?» Баронесса, изрядно похудевшая за время тяжелого путешествия, спустилась на землю, поддерживаемая зятем и Ибрагимом. Увидев женщину, от былой красоты которой не осталось и следа, барон вздрогнул. «Что с вами, Юлиана? Вы больны?» «Мы бы хотели, дорогой Александр Антонович, чтобы вы распорядились немедленно уложить баронессу в постель и вызвали бы врача». Голицына взяла все в свои руки. «Если понадобится, мы оставим ее у вас на месяц. Надеюсь, вы не против?» Мужчина кивнул. «О, конечно, конечно». Он подозвал к себе русоволосую девушку и приказал отвезти баронессу в спальню, дать ей белье и помочь расположиться. «Вам же я предлагаю сию минуту сесть за стол», — сказал он. «Представляю, как вы устали с дороги». Провожая гостей в дом, сын генерала наконец соизволил взглянуть на пожилую даму с царственной осанкой, которую прежде никогда не видел. «Этой госпоже вы меня еще не представили». Он галантно поклонился. «Александр Антонович Шиц». Жанна сделала реверанс, чувствуя, что он получился неуклюжим. «Графиня Жанна де Гаше». «Очень приятно». Они уже стояли в прихожей, и графиня мысленно отметила, что имение не шло ни в какое сравнение с домом ее мужа. Барон показал гостям ванные комнаты и провел каждого в отведенные им апартаменты. Из столовой неслись умопомрачительные запахи. Толстый повар бегал по лестнице, как ошпаренный. Когда все немного привели себя в порядок, Александр провел их в гостиную и пригласил к накрытому столу. Блюда были способны утолить голод самого изысканного гурмана. Гуси и утки радовали глаз румяными боками, картофель, посыпанный зеленью, был сложен как домик. Овощи, приготовленные в разных видах, поражали воображение. В графинах пузырились морсы и соки. Жанна почувствовала настоящий голод и одной из первых села за стол. Голицына строго посмотрела на нее, но ничего не сказала. Юлиана Крюденер тоже вышла из своей комнаты в сопровождении дочери, взглянула на кушанье и тут же отвернулась. На ее желтом лице отразилось отвращение, не ускользнувшее от хозяина дома. «Вам не нравится угощение?» — поинтересовался барон, взяв ее за руку. «Может быть, вам предложить самый настоящий восточный плов?» «Повар сделал его в казане у меня во дворе». Юлиану передернула. «Спасибо, дорогой», — сказала она. «Я ничего не хочу. Наверное, еще не отошла с дороги. Если вы позволите, пусть слуги принесут в мою комнату больше питья и фруктов. Мне кажется, это все, что я могла бы съесть». «Разумеется, баронесса». Он приложил к губам ее ледяную руку, поражаясь перемене, произошедшей с этой некогда красивой женщиной. Не так давно Александр посещал Петербург. Когда же это было? Год-два назад. Баронесса выглядела цветущей, и вдвоем с дочерью они смотрелись великолепно, прямо первые красавицы двора. Что же произошло за такой короткий срок? «А если вам угодно, вы можете пойти отдохнуть в свою комнату», продолжал Александр. «Мои слуги будут ухаживать за вами и принесут все, что пожелает ваша душа». «Спасибо, голубчик». Юлиана, которую на сей раз поддерживал зять, удалилась в свои покои. Барон уселся во главе стола. Вид у него был растерянный. «Что с ней случилось?» — спросил он, никому не обращаясь. «Совсем недавно мои глаза созерцали совсем другого человека». «Она больна», — отрывисто пояснила Голицына. «И я буду вам очень признательна, уважаемый Александр Антонович, если вы как можно скорее пригласите врача. Юлиана нуждается в лечении». «Разумеется», — бросил хозяин. «Недалеко от меня, в соседнем имении, отдыхает очень хороший доктор. В Москве он всем известен. Я приглашу его сразу после обеда». Княгиня сурово сжала губы. «И правильно сделаете», — буркнула она. Слуга откупорил бутылку шампанского и наполнил бокалы гостей. «За путешественников», — провозгласил первый тост хозяин. «И за успех нашей миссии», — добавила Анна Сергеевна. Они выпили. Из комнаты послышались стоны баронессы. Жюли оставила тарелку, побежала к матери и вернулась через секунду. «Ради Бога!» — она молитвенно сложила руки. «Ради Бога! Врача! Врача!» Обед был испорчен. Голицына повернулась к Александру. «Извините, но нам придется прервать трапезу». Барон подскочил с завидной легкостью. «О чем речь, княгиня? Сейчас мой лакей приведет Максима Петровича. Не пройдет и 5 минут, как он будет здесь». Слуга, стоявший с салфеткой в руках за сыном генерала, метнулся в прихожую. В гостиной воцарилась тишина. В молчании гости доедали блюда, не чувствуя их вкуса. Барон с нетерпением поглядывал в окно. «Только бы не уехал куда-нибудь», — беспокоился он. «Знаете, если в окрестностях заболевает какой-нибудь богатый господин, сразу шлют за Максимом Петровичем. Самые знатные люди Красобазара предлагают ему купить имение и поселиться здесь. Но он пока отказывается. В Москве у него своя клиентура». Бросив еще один взгляд во двор, Александр подскочил. «Да вот и он. Сейчас нашей баронессе полегчает». «Это вряд ли», — подумала про себя графиня. В прихожей послышался шум. Вскоре в гостиную вошел маленький полный человек с чемоданом в руках. Его лысина сверкала, отражая луч солнца, пробившийся сквозь плотные портьеры. На сморщенном лице сверкали умные зеленые глаза. «Здравствуйте», — сказал он всем сразу и осмотрел комнату. «Где больная?» «Я вас провожу», — засуетился Александр. «Баронесса Крюденер у себя». «Баронесса Крюденер?» Он закусил губу. Было видно, что это имя ему знакомо. «А что с ней?» «Я отведу вас к своей подруге», — вызвалась княгиня. «По дороге вы все узнаете». Она поднялась, сложив салфетку, лежавшую у нее на коленях. «Пойдемте, доктор». «А вы продолжайте есть», — обратился барон к Жанне. «Значит, вы тоже из Санкт-Петербурга?» «Ну, признайтесь, вы не русская? Ваш акцент выдает вас». «Я чистокровная француженка», — усмехнулась Дегаше. Александр подался вперед. «Что вы говорите? И давно вы из Парижа?» «Давно», — призналась Жанна. «Видите ли, однажды я познакомилась со своим будущим мужем, у которого уже тогда был особняк в Лондоне. Мне не хотелось покидать город, где я родилась и выросла, но муж настоял. До приезда в Россию я 15 лет жила в Англии». Барон откинулся на высокую спинку стула. «Англия, Англия», — проговорил он. «Приходилось бывать и там. Жуткий климат, как в нашем Петербурге. По-моему, лучше Крыма ничего нет. Вы поймете это, если поживете тут с полгода. Думаю, пока вы ничего не можете сказать о Тавриде, кроме того, что здесь ужасная жара, даже в сентябре». «Вы правы», — кивнула Жанна. «Но я всегда мечтала жить у моря. Княгиня пригласила меня в свой особняк в Криезе. Если мне там понравится, куплю имение неподалеку и проведу на полуострове последние годы своей жизни». «Вы собираетесь умирать?» — поинтересовался Александр. Графиня усмехнулась. «Никто не знает, сколько ему отпущено». Она хотела еще что-то добавить, но в прихожей послышались голоса. Вероятно, Максим Петрович уже осмотрел больную и желал побеседовать с хозяином дома. Когда доктор вошел в гостиную, его лицо выражало растерянность и злость. «Ну как?» — Александр схватил его сухую руку. «Если нужны какие-нибудь лекарства, в общем, я не пожалею денег». «Не пожалейте их на гроб», — буркнул Максим Петрович. «Это же надо додуматься!» — он бросил недовольный взгляд на княгиню. «Вы вроде умная женщина. Потащили смертельно больную подругу в Крым. Вам же было известно, что у нее рак». Анна Сергеевна кивнула. «Баронесса сама хотела в Крым. Кроме того, если бы я не взяла ее с собой, Александр сослал бы ее в Сибирь или отправил бы домой в Лифляндию. «Да при ее состоянии лучше Сибирь, чем крымское солнце», — зло проговорил доктор. «Бедняжка перенесла такое утомительное путешествие, чтобы здесь умереть». Услышав эти слова, Жюли закрыла лицо руками и зарыдала. «А вы, дочка, лучше обеспечьте ей достойный уход из жизни», — пробурчал Максим Петрович. «Исполняйте любое ее желание». Анна Петровна стояла бледная, как полотно, заламывая пальцы. «Но как же так? Как же так?» — повторяла она. «Значит, я не смогу забрать ее в свое имение?» Доктор скорчил гримасу. «Вы меня слышите, дорогая? Я осталась недолго, возможно, неделя. Хотите, чтобы она умерла в дороге? Нет, пусть это произойдет здесь. Я же просил вас, дайте ей умереть достойно». Он поплелся к выходу, всем своим видом показывая, как ему жалко пациентку. «Печально, когда медицина бессильна». Александр вышел вместе с ним. Голицына побежала в комнату подруги. Жанна, до которой никому не было дела, направилась за ней. Она не зашла к баронессе, прислонившись к косяку двери, но слышала весь разговор. Юлиана Крёденер, еще сильнее осунувшаяся, лежала на подушках, худая, как мумия. «Хотите пить?» — спросила ее Анна Сергеевна и взяла стакан, стоявший на маленьком столике. Юлиана качнула головой на невероятно тонкой, жилистой шее. «Нет, моя дорогая, я знаю, что сказал доктор». Анна попыталась улыбнуться. «Он сказал, что вам следует остаться здесь и полечиться. Через месяц мы вернемся за вами». Губы Юлианы свела судорога. «Это смешно слышать», — прошептала она. «Через месяц меня не станет. Но я желаю вам, чтобы вы сделали все, о чем мы с вами мечтали». «Вы ошибаетесь», — попыталась возразить княгиня, но Юлиана слабо пошевелила рукой. «Не нужно меня обманывать, дорогая. И еще я прошу, чтобы вы позаботились о Жюли. У нее никого нет, кроме меня и Франца. Будьте ей второй матерью». Анна сжала холодные, как лед, руки подруги. «Да, да, я обещаю», — горячо сказала она. «Ваша дочь не останется без средств. Я заберу Жюли в свое имение в Кризе и завещаю его ей». «Зачем?» — слабо поинтересовалась Юлиана. «У меня много имений», — пояснила Анна. «Если я отдам Крии своему супругу, он проиграет его в карты. Так пускай им владеет порядочная семья. Я буду следить за судьбой Жюли, словно это моя родная дочь». Из запавших глаз баронессы скатились две слезы и легли в глубокие морщины на желтых щеках. «Спасибо», — сказала она. «О лучшем я и не мечтала. Большое спасибо». «Вам не за что меня благодарить», — отозвалась княгиня и повернулась к двери. «Отдыхайте. Мы пойдем, чтобы вам не мешать». «Уезжайте завтра», — попросила умирающая. «Вам предстоит много дел. Не откладывайте их ради меня». Анна, всхлипнув, бросилась к кровати подруги и обняла ее. Баронесса слабо оттолкнула Голицыну. «Не нужно, дорогая. Берегите силы. Вы же такая мудрая». Собравшись с духом, княгиня поцеловала умирающую и вышла из комнаты. «Я хочу исполнить последнюю волю баронессы», — объявила она в гостиной. «Завтра мы пускаемся в путь». «Я не поеду с вами». Почерневшая от горя дочь баронессы тихо плакала в углу. «Я останусь с мамой. Это мой долг». Княгиня, немного подумав, кивнула. «Пожалуй, вы правы, моя девочка. Оставляю вас на вашего мужа. Мне он кажется разумным. Как только...» Видимо, она хотела сказать, как только все кончится, но тут же одернула себя. «Как только матери полегчает, приезжайте ко мне. Доктор сказал, что крымская жара ей вредна. Что ж, дожидайтесь холодов». «Она умрет с холодами», — тихо сказала несчастная Жюли. «Боже, какая потеря для меня и Франца!» «Всегда помни обо мне». Анна погладила ее по плечу. «А мы будем собираться. Наша миссия должна быть выполнена, и мы построим тот дом, о котором мечтала твоя мама». Смахнув слезу, она вошла в гостиную. Александр растерянно смотрел на почти нетронутое блюдо. «Мы уезжаем завтра, дорогой барон», — твердо сказала Анна Сергеевна. Он взлохматил остатки волос. «Завтра? Как это возможно? Вы же только приехали. Нас ждут великие дела». Княгиня гордо подняла голову. «А баронессу мы оставляем на ваше попечение. Я готова дать любые деньги». Он покачал головой. «Когда-то эта женщина много сделала для моего отца», — сказал Александр. «Я перед ней в неоплатном долгу. Вот почему я позабочусь о ней и о ее семье. А вам, княгиня, желаю приятного путешествия и исполнения всего задуманного». Он поднес губам ее белую сухую руку с голубыми жилками и поцеловал. Анна сконфузилась. Ей говорили, что барон неравнодушен к ней, но мужчина не вызывал у нее ответных чувств. Да и какие ответные чувства могли вспыхнуть между ними, если он женат, а она замужем, пусть и за ужасным человеком? Своего супруга Анна Сергеевна надеялась никогда больше не увидеть. Имение достанется несчастной дочери Юлианы. Это не обсуждалось. «Вы ничего не ели сегодня за обедом?» Словно угадав ее мысли, Александр отнял руку и взял ее за локоть. «Давайте позовем графиню и продолжим трапезу. Мне бы хотелось видеть за столом и Жюли, но, боюсь, сейчас она не в силах отойти от матери». Анна едва заметно кивнула. «Да, я не возражаю. Зовите графиню де Гаше, и хотя я терпеть не могу эту особу, мне придется сидеть с ней рядом».